«Значит, я должен одолеть вас, Сенси», — утвердил Наруто. «Ты и так знаешь ответ. Начнем», — произнес Вергилий и напал на Узумаки в покрове демона. «Хай», — ответил Наруто и тоже хотел войти в форму демона, но не получилось. Сразу Узумаки обнажил свою Ямато и принял удар. Снаружи огромное количество энергии Яки исходило от тела Наруто, на что Мундус понял, что он пробуждает себя как дьявола греха. Но вот сможет ли он, вопрос отдельный. Значит, у сопляка отросли яйца, чтобы рискнуть всем, что у него есть, ради новой силы. Посмотрим, как он ею овладеет, или он сломается под грузом собственной слабости и отчаяния, сказал Мундус, а девушки с затаившимся дыханием смотрели на Наруто, надеясь, что он сможет выжить. «Я не опоздал», — раздался голос Минато за алтарем. «А ты как сюда попал?» — спросил Мундус, но увидел, как оковы с Пакурой-то и снялись. «А теперь, нам пора», — сказал Минато и забрал девушек Хирайшином. «Нет, как они освободились?» — спросил сам себя Мундус, но почувствовал на кандалах энергию Таюи, смешанной с синдзюцу. «Вот оно как, хитрая ска», — крикнул Мундус, но, посмотрев обратно на Наруто, увидел, что поток энергии прекратился, а форма демона сильно преобразилась. Наруто молча повернулся с тяжелым дыханием, но полными силой и яростью глазами на Мундуса. Тот не сразу понял, какой конец произошел в этом противостоянии, но когда Узумаки полетел на повелителя с воплем, то сражение продолжилось с новой силой. Яростные, но точные выпады Ямато, а равномерное и очень хорошее усиление чакры леса, говорили о том, что Наруто смог овладеть силой дьявола греха. «Ты все-таки овладел этой силой, но как долго ты, Кха?» Не успел договорить Мундус, как получил глубокий порез на боку и оглушающий удар по виску справа, ногой. «Сегодня ты умрешь», — прорычал новорожденный дьявол. «Еще посмотрим», — ответил Мундус, и снова слихнулись в битве. Следующий день. Минато, Кушина, Хана, Таюя и Пакура приближались в месту битвы, где уже кроме пепла ничего не было. Даже камней не осталось, на которых хотя бы остановиться можно было. Не было ничего. Некоторые шиноби Альянса уже окрестили это место как Долина Пепла или Серая Пустыня. Когда семью Намикадзе, Таюя и Пакура с близкими им и Наруто людьми подошли, то увидели ужасное зрелище. На дне многокилометрового кратера лежало два тела, однако у Мундуса была пробита грудь, но он оставался в сознании, а второй уже поднимался на колени и произнес следующее. «Я обещал одному засранцу, что освобожу его мать из плена, но я никак не мог понять, как я это сделаю. Но теперь передо мной лежит ключ к ее свободе и очищению от влияния Джуби», — сказал Наруто. «Хах, ты не сможешь использовать мою силу, сопляк, не твой это уровень. А кто сказал, что я буду делать это один?» — спросил его Наруто, после чего появился Зицу. «Наруто-кун, ты серьезно? Я не могу так рисковать, используя его», — возразил Зицу, но увидев уверенность в глазах Наруто, тот притих и сказал только одно. «Надеюсь, ты сдержишь свое слово», — сказал Зицу и встал в стороне. «Тогда начнем», — сказал Наруто и призвал круг, из которого появилась эфирная копия Вергилия. «Ты уверен, ведь после этого я больше не смогу прийти к тебе при крайних случаях», — сказал Вергилий. «Напоследок я бы хотел увидеться с братиком Нира и дядей Данте. Хаем, тогда приступим», — сказал Вергилий и взял под контроль энергию Мундуса и направил ее на заклинание под жертвой. После сильной вспышки тело Мундуса начало медленно распадаться, а его душа превращаться в чистую духовную энергию, которую можно использовать для воскрешения. Когда тело осыпалось, а духовная энергия воспарила над печатью, то Наруто начал песнопение, направляя энергию в лежащих рядом клонов Зицу. Тела слились и набухли от огромной мощи, которая переполняла массу и чуть ли не разрывала ее. Вопреки всем опасениям, масса начала сжиматься, приобретая женскую фигуру, словно песочные часы. Белоснежная и прекрасная богиня-кролик предстала перед смертными и дьяволом. «Ты хорошо послужил мне, Зе, что все это значит?» — спросила Кагуя. «То, что вы видите, молодая леди», — сказал Наруто, привлекая внимание. «Мама, я выполнил твое желание и даже лучше, мы освободили тебя от влияния Джуби на твое сознание», — сказал Зицу. «Стой, неужели?» — ответила Кагуя, не веря в то, что ее разум теперь чистый, нет той разъедающего рыка и ненависти, что постоянно были в ее голове. «Так и есть, теперь вы свободны, но прошу не забирать чакру у людей, взамен на их сотрудничество», — сказал Наруто, получив недоверчивый взгляд, но после сильно озадаченный, когда не почувствовала в нем чакры. «Где твоя чакра?» – спросила Кагуя. «Я отдал ее в жертву, взамен на силу дьявола греха», – ответил Узумаки, напугав Кагуя. «Не волнуйся, мама. Он совсем недавно спас мир от более могущественного, но очень противного нытика, который пришел прямо из ада», – сказал Зицу. «Прямо из ада? Не верю», – ответила кролик. «А так?» – спросил Наруто и расправил крылья и показал 9 шипастых хвостов из-за спины. «Дьявол, так ты реально дьявол?» – с шоком спросила Кагуя. «Да, но взамен я ничего от тебя не хочу, леди, так что можете расслабиться», – успокоил ее дьявол. Тогда подлетела богиня и поцеловала в губы Наруто, шокировав всех. «Это моя благодарность за все, что ты сделал для меня», – улыбнулась Кагуя. «Мама, можно отойдем на минуту в сторону, это срочно», – сказал Зицу. «Хорошо, мам, я предлагаю тебе», – шепот. «Ты серьезно?» – почти прокричала Кагуя. «Да, я считаю, он достоин шанса», – воодушевленно сказал Зицу, явно с довольной мордой от предложения. «Даже не знаю, доверься мне, мама, я знаю, что ему можно верить, да и разве мир во всем мире тебя не убедил?» – ответил Зицу и посмотрел на покрасневшее лицо богини. «Тогда я решила, Наруто Узумаки, теперь мы», — сказала Кагуя после того, как все вернулись в Коноху. «Будем жить долго и счастливо», — воскликнула девочка 3 лет с белоснежными волосами и полосками на щеках. «Конечно, Сыцука, а теперь», — не успела сказать Кагуя, как снова была перебита Сыцука. «Мы пойдем к тете Пакуре и тете Хане и будем все вместе спать под открытым небом у костра», — спросила Сыцука. «Тогда чего сидишь, марш собираться и бегом на выход, а то без нас все уйдут», — немного воскликнула Кагуя и улыбнулась, наблюдая за своей дочерью. «Идем к папе и тетям, на природу», — воскликнула собравшаяся девочка и побежала к выходу, где стояли остальные дети и Наруто в окружении Пакуры и Ханы. «Все готовы?» — спросил Наруто у всех. «Да, тогда вперед», — сказал Наруто и повел всех на улицу. Так и закончилась последняя сказка Старого Мира. Примечание к части. Эта глава, скажем так, не закончена. Я хочу довериться вам в выборе отношений, имен и внешности 4 детей. Моя фантазия очень богатая и выбрать что-то одно не могу, поэтому прошу вашей помощи в выборе вышесказанного, и эта глава будет изменена под ваши варианты. Также будут дополнены некоторые моменты, которые вы также можете расписать, и я их вставлю в эту главу. В этой главе мы все будем авторами и редакторами. Прошу не стесняться и писать все, что вы хотите видеть в этой главе. Сразу спасибо и удачи во всем Д. Часть 3.1. Повелитель погиб, да здравствует повелитель. Примечание к части. Привет. Часть маленькая, но в конце попрошу вашего бесценного внимания. Мама, а что было дальше? Спросила в нетерпении Сыцука. Новое время, где все деревни с новыми правителями встали на страже обычного люда и маленьких ниндзя, которые в будущем заменят старых на пути шиноби, ответила Кагуя. Но ведь это не все, правда? Не вытерпела Сыцука. Именно, ведь есть и другие люди, что вновь захотят силы, ради жажды вернуть дорогого себе человека, ответила Ацуцки. А кто этот злодей? Это скорее история несчастного человека, чья привязанность к родным настолько велика, что он смог проломать под себя законы мира и обрести мощь, что свела его с ума. Однако помыслы злодея были благородными, хоть и безумие было не менее лучше, ответила Кагуя своей дочери. «Расскажи, расскажи, ну пожалуйста», умоляла Сыцука свою маму. «Ну-у-у-у», тянула Кагуя с легкой издевкой и весельем в голосе. «Ну, мама», поныла девочка, а женщина лишь посмеялась с ее хомячьего личика. «Ну хорошо, только пообещал потом лечь спать», условалась богиня. «Хорошо, тогда слушай дальше». Когда все думали, что зло из преисподней было повержено, то явился тот, кто отказался умирать, не вернув своего. Все стояли в кратере, шокированными словами богини, кролик, что даже челюсть ушла в гости к Мундусу. «Слушай, мы и 5 минут не знакомы, а ты уже говоришь встречаться», не выдержал Наруто, под дикий ржач аватара Данте, Нера из Парды, а Вергилий гордо задрал нос, говоря, что это его заслуга и его второй сын. «Вергилий, ты чему моего внука учил?» спросил Автар Евы. Аспарда сглотнул. «Сенси, хотя нет, папа, кто эта женщина?» спросил Наруто, а Ева выпустила ки, охлаждая землю под ногами присутствующих. «Так ты еще его и не воспитал, о чем ты думал?» закричала Ева, махая руками. Аспарда еле держал ее, чтобы она не натворила дел. «Прошу прощения, но я действительно не осведомлен на вас, поэтому прошу представиться. Мое имя – Наруто Узумаки-Спарда, ученик и приемный сын Вергилия Сана, наследник Ямато и демон-полукровка. А парень знает, как маму задобрить, съязвил Данте под смех Неры Триш. В отличие от вас, он обучен этикету и правилам морали, ответила Ева, а Триш, леди и Кири кивнули. Да ладно вам, пацан хорош, но полную силу Мундуса не осилил бы. Можно сказать, ему повезло. Причем серьезно так повезло, сказал Данте на полном серьезе. Наконец-то, ты мозг отрастил, а то пукалки и огромная палка на вооружении, как обезьяна в пустыне, съязвил Вергилий. А ты как всегда, с золотой ложкой в жопе. Видите ли, аристократ нашелся, не остался в долгу Данте. Молчать, Наруто, внучок, надеюсь от тебя пополнение нашей большой семьи. Поставила в краску Ева всю команду Наруто и его самого. Бара-чан, не смущай, пожалуйста. Хоть я и состою в отношениях, но не так же быстро. Повысил тон Наруто. Не волнуйся, внучок, у меня еще вся вечность впереди. Ответила Ева. Мам, ба. Прокричали почти все, а Ева с улыбкой посмеивалась, словно издевались над Наруто. Ладно, познакомьтесь с родителями Наруто. Сказал Вергилий и обратил внимание на семью Намикадзе Узумаки. Пока две семьи знакомились, Вергилий подозвал Наруто и Кагую к себе, кивком показав, чтобы они шли за ним. «Сенси, в чем дело?» – спросил Наруто. «Это еще не конец», – ответил Вергилий, чем озадачил обоих собеседников и тихо подслушивающего, как он думал, Курому. «В каком смысле?» – спросила Кагуя. Клипот не иссохла обычным методом, а медленно и спокойно. Обычно она не стала бы стоять так долго, если что, – спросил Узумаки. «Если только у него нет нового источника или того, кто его поглощает, значит, кто-то под шумок взял себе силу, накопленную клипотом», – спросил Наруто, а Вергилий кивнул, подтверждая догадку ученика. «А этот клипот чем-то похож на божественное древо», – прошептала Кагуя. «Это и есть оно», – а Кагуя ушла в прострацию с его слов. «Божественное древо – это оно, не может быть такого», – чуть повысила тон Кагуя. «Разница лишь в том, что клипот растет из преисподней, выкачивая энергию оттуда, из-за чего его цвет и форма имеют разный оттенок. Древо же поглощало энергию этого мира, из-за чего она приобрела коричневый оттенок. Скажи мне, когда ты принесла семя клипота сюда, какого цвета он был?» – спросил Вергилий, а Ацуцки задумалась. «Он был белого цвета, а что? Стоп, семя клипота?» – выдала догадку богиня-кролик. «Именно, семя клипота, не имеющее источника, всегда белый, а следов энергетики от нее практически нету, но стоит ей попасть на благоприятную и насыщенную энергией территорию, как она начнет ее впитывать и преобразовывать, попутно расти больше и создавая плод чакры. Только все зависит от того, какой энергией она питалась, прежде чем создать плод. К примеру, клипот питалась кровью людей и всех живых существ, вытягивая жизненные силы из нее и создавая плод. В то же время божественное древо поглощало здешнюю природную энергию и преобразовывало в чакру, будучи под контролем твоего клана, Кагуя, объяснил и подтвердил Вергилий. Понятно. Значит, клипот сейчас передает кому-то всю накопленную энергию? Спросила Кагуя, получив еще один кивок от демона. Значит, нужно найти этого ублюдка. Спокойно сказал Наруто и хотел отправиться, но Вергилий остановил его, положив руку на плечо. Она уже передала все, что у нее было. Теперь это пустая оболочка с корнями из ада, ответил Верг на немой вопрос от своего второго сына. Ксо, значит, он или она уже смылся куда подальше, сделал вывод Наруто. Да, остается теперь восстанавливать всю разруху и стабилизировать жизнь в мире. Сейчас у вас будут проблемы посерьезнее неизвестного вора, молвил Вергилий, а Кагуя кивком подтвердила. Что ж, тогда начнем восстанавливать мир, сказал Наруто с улыбкой, а Вергилий начал рассыпаться. Время моей семьи в этом мире кончилось. Пора прощаться, сынок, с улыбкой сказал Вергилий, а Наруто с шоком посмотрел на учителя. Нет, на отца. Я понял тебя, отец. Раз так, то так тому и быть. Передай всем родственникам и дедушке Спарде, чтобы не волновались за меня, сказал Наруто, а вся семья уже стояла вокруг них. Не волнуйся, внучок, твоя сила еще не вступила в свой расцвет. Ты еще утрешь мне нос, да так, что мы даже подумать не посмеем об этом, ответил Спарда и обнял Наруто. Теперь ты в нашей большой семье, парень. Как-никак, мы лучшие в мире демонов, сказал Данте. Превзойти нас, расплюнуть. Ждем успехов и клевых историй, братишка. Неро, будь хорошим мальчиком и помирись со своей семьей и папой, сказала Ева. Аспарда кивнул. «Найди счастье в покое и не гонись за силой лишь ради себя», сказал Вергилий, а остальные согласились. «Спасибо вам всем, я буду сражаться ради всех, кто мне дорог», чуть повысил тон и уверенность до предела Наруто. «Отлично, парень, пока и удачи в твоем пути», сказал Данте, и все исчезли, превратившись в светлячков. «Прощайте, семья», сказал Наруто и повернулся к остальным. У некоторых были слезы, а у некоторых были улыбки и гордость в глазах. Кушина же обняла Наруто вместе с Минато и Ханой. Слезы Узумаки предательски скатились по щеке, а семья Узумаки Намикадзе лишь сильнее обняли демоненка. «Итак, мама, папа, сестренка, пора прибраться за собой», сказал Наруто, а остальные согласились и отправились в свои деревни. «Скоро новый повелитель восстанет, и мятежнику вновь придется сразиться с ним, во имя всего дорого, что есть у демона». Примечание к части. Ю. Это часть начала новой арки. Как бы вы хотели ее назвать, и напишите догадки, кто будет следующим антагонистом. Также ваши идеи по типу, куда отправится герой в новой арке. Также требуется бета, ибо работы много, а все проверить очень сложно, попутно набрасывая текст для главы. Приятного дня и удачи в делах. Часть 3.2. Истоки наши, из мира подземного. Примечание к части. Маленькая глава получилась, но именно она станет переходом в новую арку. Когда я закончу FF, то перепишу название глав и буду ставить начало арки и ее конец. Так будет приятнее выглядеть и не придется сильно заморачиваться насчет навигации по FF. Приятного чтения. Я стоял на горе Хокаге. Многое случилось, а теперь моя сила идет от дьявола внутри, от меня самого. Ненависти нет, не ощущаю жажду разрушать. А ведь совсем недавно я одолел хоть и ослабшего, но все же повелителя, имя которому Мундус. Данте, Неро, Вергилий и Сенсей отдали жизнь в борьбе с ним. Я же только добил этого ублюдка. Я не чувствую, что это конец войны. С ним может и да, но не с остальным демоническим сбродом. Словно впереди есть кто-то еще. Кто-то, кто превзошел Мундуса в его лучшие годы. Выглядишь обеспокоенным. Не дают покоя слова Вергилия Сана, Кагуя и Пакура. Мои спутницы на этой тернистой тропе. Данте как-то сказал, что у него тоже был состав из него и двух девушек. К сожалению, они канули в лету в силу возраста. Но главное не это. Факт о том, что у меня получается осуществить свою цель, греет мне душу. Но что будет, если она свершится? Что будет с моей мотивацией, когда цель будет достигнута? Это меня настораживает. Ничего подобного. Вергилий Сенсей сказал, что кто-то поглотил древо, а значит, у него сейчас нет сил для битв. Конечно, удобный момент, но в аду сейчас сильный переполох. Мундус стерт и повелителя преисподней больше нету. Демоны устраивают хаос и рвут друг друга на части. В такой суматохе очень легко скрыться. Вывод. Отправлюсь сейчас, только время потеряю. Кагуя стояла, приподняв брови, и не могла понять, откуда у парня 16 лет такой интеллект и возможность мыслить здраво. Остальные показались ей туповатыми по сравнению с Наруто. Ясно. Что будешь делать дальше? Пакура спросила общую тему для всех. Надежда на то, что борьба окончилась, была раздавлена еще после вопроса о Отсуцки про его напряженность. Развиваться. Хоть я и смог развиться до дьявола греха, но использовать его более 30 секунд не выйдет. Я слишком рано пробудил эту силу. Хоть и получилось, но... Наруто повернулся и оголил грудь, показывая фиолетовые вены, идущие от сердца. Обратная отдача слишком мощная для моего тела. Я тогда хоть и сумел сдержать эффект разделения, но из-за этого же эффекта мою душу чуть не разорвало на части. Это же отразилось и на теле. Пока я не найду способ обратить эффект, то и в бой лезть будет неразумно. «Медики не могут помочь тебе с этим?» — спросила Пакура и сразу опустила голову. Осознала, какую глупость сплавила. «Конечно нет, тело может и смогут, но дело не в нем. Пострадала в первую очередь моя душа, а уже потом тело». Наруто вновь посмотрел на опухоль от Ямато и последующего превращения. «Все-таки, жажда силы убивает. Это вообще можно вылечить?» — спросила Кагуя. «Только если стать сильнее. Надо окрепнуть и подготовиться. Хоть я и могу сейчас пользоваться Ямато, но силу демона придется ограничить». «Ясно. Что ж, мы пойдем. Надо еще новый дом обустроить». «Что, уже?» — спросила Пакура. «Да, документы уже оформили, так что идем», — поделилась информацией Кагуя. «Тогда пошли покупать мебель, да и вещи надо будет распаковывать». Девушки ушли, оставив покалеченного силой Наруто, что обдумывал о том, как быстрее всего вернуть свои силы и тело в норму. Ямато, может, ты знаешь, как исправить наше положение? Самый быстрый вариант – это дать эффекту разделения человека и демона закончиться. После дать возможность человеческой части вновь воссоединиться с демоном. Демон за время разлуки окрепнет, как и человек, но шанс того, что это получится, очень малы. Возможно, даже Кагуя не справится, ибо осквернение демонической энергии в таком случае очень сильно. Ничто не будет держать чистую мощь от разрушения все и вся. А есть другой вариант? Ямато вдруг замолчала и только спустя минуту ответила. Поглотить Спарду, Ичключина. Он и так свою собственную мощь не может уместить в себе, так ты ему предлагаешь поглотить еще больше. Курама был в ярости. Понятное дело, что Спарда может стабилизировать силу и вылечить недуг. Однако проблема в том, что эту мощь придется поглощать. Если Наруто попробует поглотить еще, то он может превратиться в бесформенный кусок мяса, который может взорваться в любую секунду. Придется, если не бежать в другой мир, то хотя бы смириться со смертью и последующим превращением в пустых кровососущих тварей. Сначала попробуем справиться без всего, своими силами. После будем думать, какой вариант лучше. Для излечения тебе надо банально повзрослеть. Ямато остудила мотивацию Наруто лишь одной фразой. Возраст. Слишком юное и незрелое тело. Может, дух и может находиться в этом теле, но вот сам сосуд уже переполнен. Проблема в возрасте. Если же раньше он полагал, что проблема в самой силе и душе, то Ямато развернула его на 180 градусов и ткнула пальцем в настоящую проблему. Возраст. Чертовы 15 лет. Сколько придется прождать, чтобы проблема рассосалась сама собой? Спросил Наруто. К 18 годам энергия перестанет теснить сосуд. Тело восстановится и энергия стабилизируется. Ответила Ямато. Понятно. Слишком долго. За это время тот, кто поглотил клипот, может уже вовсю использовать его мощь. Нужно больше информации. Возможно, есть вариант состарить тело до нужного лимита. Хочешь искусственно состариться? Спросил Курама, размышляя о том, где он мог слышать про подобные техники. Именно. Медлить нельзя, ибо каждый месяц у нас на счету. Посмотри библиотеку свитков. Возможно, там найдется техника, способная влиять на возраст. А даже если это техника омоложения, то обратный эффект воспроизвести будет не проблема. Гениально, Лис. Закончила и похвалила Ямато. Как же я хорош. Гордость Лиса так и перла через край. Хотя Наруто было все равно, ведь главный план есть. Техника должна быть, ибо некоторые нукинины С-класса могли хотя бы на год, но продлить свою жизнь. Я уже даже знаю, где ее раздобыть. Гордо заявила Ямато. И ты молчала. Негодовал Лис. Техника изменения вида. Можно при помощи нее изменить форму тела. Все, что тебе нужно, это дополнительный биоматериал для поглощения. Твое тело хоть и окрепло и обрело массу, но с дополнительным сырьем ты сможешь избежать неприятные эффекты сушения мышц и органов. Твоя физическая сила не будет использована для преобразования. Хорошо, где нам ее достать? В стране демонов есть свиток с техникой. Это некий храм с жрицей, которая обязана держать печать, сдерживающая какую-то тварь. Сначала обустроить дом и отдохнуть, потом выдвигаемся. Только неделю назад закончили с бардаком после Мундуса. Сам же говорил, что медлить нельзя, а теперь отдыхать собрался. Мясо мое где? Опять за старое. Я хочу мясо. И спать. Лентяй, переросток. Пилочка для ногтей. А ну заткнулись. Примечание к части. Иниет море. Бета. Нужен бета. Плачет. Часть 3.3. Решение и волнение отца, что почти стали явью. Примечание к части. А вот и новая глава. 5 страниц, но зато какие. И мне нужна бета. Приятного чтения. Подмигивает, внимание, для тех, кто это читает. Я истратил все свои идеи и наработки, поэтому мне нужна помощь. Проблема в том, как мне развить сюжет дальше. По пути должны быть препятствия и проблемы, но вот как реализовать, я не знаю. Сколько голову не ломаю, но придумать что-то стоящее не могу. Ваши идеи и пожелания в отзывы, пожалуйста. Спасибо за понимание. Даже поставлю особо инициативных в соавторы. За неделю отдыха Узумаки и его новые спутницы обустроили двухэтажный особняк. Комнаты были отдельно у каждого, но вот одну комнату девушки сразу отгородили и сказали, что она будет на будущее. Чего это они так завелись? Спросил Наруто у Шизы в голове. А мне откуда знать? Мне по боку на их теории заговора. Все с тобой, мохнатый, понятно. Отозвалась Ямато на ответ Лиса. А сама то, я тебе припомню этот финт со Спардой. Все еще в обиде за то предложение? Да, и это оправдано. Хватит припираться, нам надо в страну демонов. И так уже неделю провели, гуляя по магазинам и ресторанам. Наруто припомнил, как он обошел всю Конаху с целью показать деревню. Мало того, что Пакура настояла на поход по магазинам, так еще и Кагуя за каким-то боком захотела себе много новых нарядов. Денег у меня было валом. Было. От 12 миллионов рё остались жалкие 5. Зато теперь у них есть все необходимые. Даже эротическое белье за каким-то боком. Ну это не его дело. Пусть носят все как хотят, а он наконец-то отправится за спасительной техникой. Я готов отправляться. Припасы есть. Скоро погуляю. Отлично. Да, да. Рыжий бездельник. Эй, я вообще-то договаривался, что я выйду на природу, когда клетка сломается. Она почти исчезла, кстати. Понятное дело, почти сломалась окончательно. Остались лишь жалкая ограда от печати. Красные окна без решеток. И то они почти исчезли. Примерно через пару дней печать сломается, но сила лиса не будет вырываться из клетки. Лис научился контролировать свою чакру и не даст ей выплеснуться наружу. В кабинете Хокаге. «Уже отправляешься? Куда?» – спросил Минато в недоумении. «В страну демонов. Там есть одна техника, которая мне поможет с одной проблемой», – ответил Наруто обыденным тоном. «Можно поинтересоваться, что за проблема?» Наруто молча распахнул плащ и на время отстегнул нагрудник. Зрелище заставило Намикадзе вскочить с места и осмотреть опухоль фиолетового цвета. «Что это?» – в панике спросил Хокаге. «Это моя сила. Тело не может вместить всю эту мощь, и поэтому появилась опухоль. Боли нет, но очень неудобного. В основном проблема из-за возраста. Мне сейчас 16, а надо тело на 18 лет. Это слишком опасно. Я не могу тебя отпустить вот так просто после Войны Двух Миров». «Чего? Войны Двух Миров? Мы так назвали нашествие этих гадов и их полное поражение. Хоть охота на остатки сил еще идут. Не суть важно. Просто так, я тебя не отпущу. Это точка. Эй, никаких, эй, ясно?» Сейчас Минато был зол. Понятное дело, что он пойдет и без его разрешения, но вот его аура, БРР. Сейчас он действительно жуткий, как не хотелось признавать Наруто. Отец был отцом, это приносило облегчение. «Как бы ты сейчас ни старался, но я все равно пойду. У меня нет много времени, чтобы сидеть сложа руки и ожидать неизвестного врага. Мне надо идти, потому что если не я, то никто. Если никто, то потом будет поздно. Пап, я уже не тот мелкий сопляк, что гнался за тобой хвостиком. Я стал сильной личностью. Повзрослел слишком рано, но так надо было. Без этого, мы бы не встретились снова. Пойми, пожалуйста, что я должен идти. Я хочу отбить горе от нашего дома подальше. Даже если это лишь отсрочит конец нашего мира, я все равно обязан это сделать. Таков мой путь ниндзя». Намикадзе стоял и смотрел на сына. Глаза были мокрыми от слез. Впервые после его пропажи и ухода он назвал его отцом. Картинка, когда Наруто был еще совсем мелким и смотрел на него с восхищением и гордостью. Однако дальнейшее, сказанное ему, речь дала понять, что сын повзрослел. Рано, но бесповоротно. Время упущено. Он больше не наскочит на него с криками «папа», он не будет проказничать как раньше и не будет просить потренировать его. Но с другой стороны, он стал сильным по-своему. Он стал мужчиной, что озадачен вопросом о будущем. Его не терзают сомнения, отчаяние. Он не игрушечный кунай, каких у него было много. Он мастерски выкованный клинок, чья закалка никогда не сломается. Минато подошел к сыну и молча обнял. «Обещай мне, что все будет хорошо. Я никогда не прощу себе, если ты снова пострадаешь. Я не смог подарить тебе хорошего детства, но могу помочь тебе обеспечить будущую жизнь. Обещай, что ты вернешься невредимым». Наруто постоял в легком замешательстве. Минато излучал огромное количество эмоций и чувств. Никогда он еще не чувствовал столько волнения за него. С ним могла сравниться только Кушина и Пакура на первых от Орочимару. Это согревало. Узумаки и забыл уже, как это приятно, когда родители о тебе пекутся так сильно. «Обещаю, папа, я вернусь и стану сильнее. Я обязан сделать это и вернусь только с победой, ведь на кону стоят жизни всех нас». Намикадзе сильнее прижал сына, а Наруто обнял его в ответ. Опухоль чуть ныла, но на это было плевать. Минато все еще не мог смириться с тем, что снова отпускает сына далеко от себя, в далекие земли, когда бедствие только-только закончилось. «Поговори с остальными. Я запишу это как секретное задание по поиску остатков демонических сил. С тобой официально будет команда Анбу и твоя, команда мистики. Хех, да. Если они тоже с тобой, то проблем не будет. Отправляешься сегодня? Да. Чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Бумаги я приготовлю. Ловлю тебя на слове о твоем благополучном возвращении домой. Ага. Увидимся. На последнем оба собеседника с улыбками разошлись. Хокаге ушел к своему рабочему месту, а Узумаки вышел из кабинета и поставил курс к Кушине. Естественно, мама не смогла спокойно воспринять эту информацию. Она долго причитала о том, что он безрассудно рвется за силой в самую жопу мира и не думает об ней и ее сердце. Понятное дело, что отпускать она не хотела, но речь, похожая на такую же для Минато, смогла убедить ее и с сильной горечью отпустить. Снова ее сын пропадет надолго и не будет возможности с ним связаться. От страны демонов до Конохи птица может не долететь. Слишком большое расстояние и нукинины могли перехватить животное с посланием. С грустными мыслями и слезами на глазах она отпустила Наруто в путь. С остальными было проще. Многие отговаривали, но зная Узумаки, быстро сдавались. Все такой же упертые с шилом в одном месте. «Мы идем с тобой, это не обсуждается», — прокричали две фурии и его сестра Хана, не дав сказать, куда и зачем идет. Наруто стоял в гостиной и впал в ступор. «Неужели уйти куда-то так сложно? Почему они так рвались пойти с ним? Мы не дадим тебе снова подвергать себя опасности, а учитывая твою травму, подавно». Бакура была непреклонна, стояла и с тенями на глазах и холодным взглядом смотрела на Наруто сверху вниз. Узумаки впервые нечего было сказать, не получалось даже высказать о своем отрицании этой идеи, но тут же Кагуя не давала вставить и слова, а третья попытка что-то возразить врезалась об слова Ханы. И так по кругу, пока Наруто не согласился с ними, но потребовал, чтобы они берегли в первую очередь себя. Те приняли эти слова с румянцом на щеках, но через секунду вспомнили про его травму на груди и ответили: «Это ты нам говоришь, твоя травма на груди сделала тебя таким же слабым, как Джонин. Форма демона, а тем более форма греха, сильно тебя изнуряют и держать ты ее можешь лишь минуту. Форма греха и вовсе полминуты максимум протянет», Кагуя сказала по факту. Сама она не восстановилась и на одну треть, но даже так она сильнее, чем любой шиноби в этом мире. Особенность чакры и особый геном пепельных костей – лучший аргумент против всего живого. Хорошо, будьте готовы выступать. Стоп, какая еще травма на груди? Хана была явно разгневана. Она была счастлива, когда братик вернулся, но стоит порадоваться за него, то тут же узнает, что братик получил травму и он сильно ослаб. Так еще он снова хочет куда-то свалить. Объясните ей вкратце, а я подготовлю пару вещей к походу. Хорошо, но мы идем с тобой, и это точка. Была непреклонна Кагуя. Я тоже иду. Не смей отговаривать меня, брат. Промычала Хана и, не дав слова, потребовала объяснить про проблему Наруто. Даже Кагуя не смогла остудить ее пыл и пришлось говорить все и в деталях. К вечеру, Узумаки, Бакура, Кагуя и Хана стояли у ворот Конохи, которых провожают все знакомые, друзья и семья Намикадзе. Ну, пора идти. Сказал Наруто и хотел уйти, но, ты же не думал, что я отпущу своего друга так просто. Узумаки повернулся обратно к воротам и поднял взгляд. Черные волосы с прической утиной задницы, мангикё шаринган, темные штаны и жилет чунина с гербом Учиха на спине, дополняла образ катана на поясе. Саске, ты тоже хочешь с нами? Не сильно удивился Наруто, а Учиха ухмыльнулся и, исчезнув на мгновение, появился возле друга. «Я не стану стоять в стороне и беспокоиться о том, как он там поживает. И от меня ты не отвертишься. Следом пойду, но не отпущу». Наруто ощутил себя ущербно. Все, кто может пойти с ним, ставили перед фактом, что они пойдут с ним. «Саске, скажи, как ты смог пробудить Мангеккё? Это подарок от одного старца. Лис его точно знает». Курама перевернулся трижды. Глаза были похожи на глаза Индры и имели такую же силу по уровню с Хагорома, но ее контроль хромал. Старик подогнал ему эти глаза. «Да ну нхуй, лисе ног, не слишком ли ты много себе позволяешь? Иди науй, у этого сопляка ринниган». Наруто приглушил связь и продолжил. «У тебя есть они?» — спросил Узумаки, намекая на те самые глазки. «Да, но мне еще рано их использовать. Возраст не позволяет. А сколько тебе нужно лет для них?» «Ну, 18 лет минимум». Наруто хитро улыбнулся и сказал. «Тогда тебе со мной по пути. Готов?» «Да». Тут приземлился Фугаку сверху, развеяв своего ястреба и, мягко улыбаясь, сказал. «Иди, сынок, помоги другу и стань сильнее. Ради всех, кто тебе дорог». Все провожающие смотрели на Фугаку с шоком. Учиха Фугаку улыбается. «Сегодня день потрясений уже должен быть закончен, но это продолжает нагнетать и не давать покоя. Эх, снова редактировать бумаги. За что? Проныл Минато и продолжил смотреть на дружескую руку помощи для его сына. «Приготовься, Саске. Путь не близкий», — сказал Наруто. «Тем интересней», — энергетично ответил Учиха и двинулся вперед с остальными. Неизвестный человек в неизвестном мире был полностью бледным. На нем был одет плащ с тамой на спине, коротким воротником, рогами на голове. Глаза были кольцевидными и фиолетового цвета, а черные руки держали посох мудреца шести путей. «Я все еще не восстановился. Энергия слишком чужеродна для меня, а ее ассимилирование дается сложно. Но ничего, это лишь вопрос времени. Скоро я вернусь в мир Шиноби, и мир Вечного Цукуими будет даже лучше, чем раньше». Человек с платиновыми волосами сидел на одном колене и тяжело дышал. Адаптация дается ему тяжело, а с враждебной флорой и фауной этого ада приходится отбиваться и тратить больше сил на сохранение своей тушки в целости и сохранности. «Я верну тебя, Изуна. Подожди немного, всего немного. Мне нужно лишь немного времени». И человек, встав, ушел в пещеру, которую он очистил от нечисти. Новый повелитель из чужеродного мира скоро примет трон преисподней. Скоро шторм бедствий будет поднят вновь. Примечание к части. Бета. Хнык. Часть 3-4. Нет покоя от тварей темных. Примечание к части. Небольшие части, но было бы гораздо лучше, если нашелся бы бета. Вдвоем всяко проще, чем одному. Возможно, будут небольшие корректировки, но это после окончания фанфика. Приятного чтения. Наруто и его команда отправились новым составом в страну демонов. От Конохи до ближайшего порта с выходом в море путь будет неблизкий. Его друг детства Саске стал сильнее с их последней встречи. Ринниган, сила шести путей и возможность использовать Сусанаа, но в этом Наруто был не уверен. Однако если верить Куроме, то имея эти глаза, можно без особых трудностей использовать силы вечного Мангекьё Шарингана. Проще говоря, Сусанаа у Саске точно есть. Но до какой стадии он может его использовать, уже вопрос. Кагуя, сменив одежду на стандартное обмундирование шиноби, может левитировать, поэтому передвижение ей проблем не составляет. Пакура научилась при помощи генома жара иметь немного продленное время полета между прыжками с ветки на ветку. Это позволяет лучше реагировать на внезапные атаки со стороны путем использования генома в заранее приготовленном состоянии. Хана и Саске передвигаются стандартно. Примерно 2 дня и мы будем в порту. Имейте в виду, что задержки будут только по нужде и пополнению припасов. Не все восстановились после войны двух миров. Кстати, это я придумала. Правда здорово, перебила Хана. Теперь понятно, почему название столь, заговорила Кагуя. Крутое, пафосное. Хана, я ценю твой вклад во всю эту дребедень, но зачем такое название давать этому событию? Имею в виду излишне напускное. Можно же было, например, великое демоническое вторжение, возразила богиня. Может, хватит уже, нам чертовски повезло пережить эту войну и вторжение. Давайте лучше думать о будущем, встрял Саске. Согласна, битва с подземным миром еще не окончена, и нам надо восстановиться и стать сильнее. Не успеем, нам конец, поддержала Пакура, а Узумаки молча поблагодарил своих спутников. Узумаки хоть и мог передвигаться верхними путями, но вот опухоль не могла отпустить его. Ноющая боль от использования даже частиц своей силы никак не утихала. Грудная клетка так и грозилась разорваться на части, стоит немного увеличить подаваемую силу из источника. Кагуя все еще раздумывала о последних событиях, после освобождения. Демоны, неужели во вселенной есть и другие существа, что силой не уступают Ацуцки? А может, они сильнее, чем ее родной клан? Зицу, который был отправлен в корневое измерение, помогал Кагуе восстановить утраченные запасы чакры. Она просто оставила небольшой портал в своем кармашке и преобразовывала чакру в маленькие шарики чакры большой концентрации и сжатия, после чего поглощала ее. Зицу не сможет скапливать большое количество чакры, поэтому отправляет их порциями, чтобы не перегрузить себя и не самоуничтожиться. «Кагуя, скажи мне одну вещь, ты можешь пользоваться техниками в нашем понимании?» — спросил Наруто и посмотрел на Ацуцки. «Жесты руками, это несложно, хоть и могу». Чуть надулась богиня. «Отлично, тогда проблем с техникой не будет. Вообще-то я могу открывать порталы сквозь пространство и миры», — бросила Кагуя, а Наруто просто офигел на эту новость. «А раньше не могла сказать?» — немного возмущенно сказал Узумаки. «А ты не спрашивал. Да и порталы я могу открыть лишь там, где я была. Это ограничение снимается Ринни Шаринганом, но чакры для этого у меня очень мало. Отмахнулась Кагуя и продолжила левитировать. «Понятно», — задумчиво произнес Наруто и ускорил шаг, на что опухоль чуть кольнула. Немногим позже, после очередного привала, команда вновь двинулась в путь. Саски постоянно получал уроки от Кагуи по пользованию ринниганом, а Учиха жадно впитывал каждое слово и запоминал. Желание не отставать от друга, что уже успел прославиться в войне двух миров, лучше всего мотивировал его достигать цели и будущей мечты. Спокойная жизнь, где он сможет защитить всех, кто ему дорог. Кагуя разделяла с ним эту цель, но она перед этим хочет начать все сначала, поэтому и помогает Саске с освоением его новой силы. Многое ему остается непостижимым, но уже в скором времени он сможет пользоваться теми крупицами, которые он уже запомнил и которым остается лишь придать практике. Пакура также не отставала и продолжала совершенствовать свой геном. Звание Девы Солнца для нее не предел. Она соскучилась по Тэюе и ее невозмутимому, вперемешку с буйному, характеру. Она стала ведьмой проклятого звука, сильной кунайчи и теперь живет с другими Узумаки в Узушиа, где продолжает свою карьеру и скоро станет счастливой женщиной. Кто ее избранник, она не признается, но краснеет, когда о нем заходит речь. Мол, узнаете, когда посчитаю нужным. Наруто продолжал только раздумывать о новом противнике с силой Клипота. Возможно, это новый демон, а возможно, кто-то сильный из этого мира. Однако, в случае со вторым вариантом будет небольшой вопрос. Если он будет смертным из внешнего мира, то придется долго и муторно адаптироваться и поглощать силу древа, а только потом придется использовать и заново учиться пользоваться своей чакрой и новой энергией демонов. Самому Наруто помогала положительно настроенная к получателю энергия, потому что Вергилий сам выдал ее с командой адаптироваться к новому сосуду. Сейчас даже с силой демона, которая настроена положительно к Наруто и полностью поглощенная новым полукровкой, не могла поместиться в новом теле. Слишком мало пространства под новую силу дьявола греха. Тело ныло и постепенно, час за часом, начало болеть сильнее. Если раньше это был небольшой зуд, который можно было заглушить чакрой леса, то сейчас, спустя недели, она начала болеть сильнее. Организм не способен сейчас обработать столько энергочакры, как бы ни старался. К тому же для последней формы нужно больше энергии, поэтому на автомате вырабатывает больше энергии для всех доступных способностей. Саске мог немного помочь с этим, но большое количество демонической энергии может превратить его в новую пустую оболочку или нечто новое и разрушительное. Демоническая энергия для Учихи – это яд в любом количестве, но ринниган помогает переработать чужеродную энергию, создавая чакру для своего носителя. На следующий день порт показался на глаза команды. Саске был впервые так далеко, не считая страны весны от Конохи. Множество людей активно бегали от прилавков и кораблей, постоянно обсуждая о том, что мир еще настолько неизведан и многое остается в тайне от людского взора. Мир настоящих демонов и мир смерти оказались отдельными мирами, которые решают, кого забрать к себе, а кого бросить на вечные страдания за грехи при жизни. Теперь же люди начали снова верить в мудреца шести путей и просить простить их за грехи, а недалеко был возведен храм в честь него и Наруто. Узумаки был в шоке, как и его команда. Новый храм был в честь мудреца шести путей и его союзника. Демон-освободитель, предатель своего рода, который готов отдать свою жизнь за людей и бороться с демонами, жаждущие истинного хаоса. «А ты чересчур популярен», — сказал Саске, немного удивленный тем, что Наруто сменил образ техникой превращения. «Я не желаю с ними встречаться. Нам нужно плыть в страну демонов», — твердо сказал маленький мальчик с каштановыми волосами и в приличной одежде. «Подтверждаю, нам лучше скрытно отправиться в нужное нам место. Не нужно нам лишнее внимание», — сказала Кагуя и тоже сменила внешность. «Ну не быть же мне особенным», — сказал Учиха и тоже сменил внешность. «Вперед», — сказал Наруто, и все двинулись к кораблям. Множество кораблей и их капитаны и помощники стояли на суше, подзывая как можно больше людей на борта их кораблей с назначенными и озвученными ими маршрутами. Лишь один корабль шел в страну демонов, и он был как раз забитым разными шиноби. Многие высокопоставленные и значимые личности хотели посмотреть на земли, откуда, возможно, появился демон-освободитель, и хотели взять его к себе на услужение. «Мы покинули Коноху не так давно, а уже собрались зеваки, которые хотят поднять свой престиж в глазах других», — сказала Пакура, брезгливо. «Мне не интересен этот мусор. Они хотят власти и почитания за чужой счет», — сказал Наруто, не уступая Пакуре в брезгливости. «Нам с ними по пути. так что придется потерпеть их», — сказал Саски и первым подошел к капитану, которому тоже не нравились его пассажиры. «Здравствуйте, в Канахе, кабинет Каге, Минато-сенси, у нас не очень хорошие новости», — сходу начал Какаши. «Говори, Какаши», — потребовал Хокаге, с волнением в голосе. «Недалеко от западных границ мы нашли скопление демонов и нежити. Отряд Анбу и я Сабита успешно уничтожили, но на месте уничтожения мы нашли некий портал. Судя по всему, ведет он туда», — отрапортовал Хатаке. «В каком смысле?» «Наруто и Кагуя лично проверили время до следующего появления этих тварей», — озвучил мысль вслух Хокаге, но после вспомнил слова Наруто. «Флэшбэк. Отец, есть разговор», — сказал Наруто, уводя в сторону Минато от места уничтожения остатков боя против Мундуса. «О чем хотел поговорить?» — спросил Минато с весельем, но, заметив серьезный и холодный взгляд сына, смолк и посерьезнел. «Дело в преисподней. Кто-то поглотил клипот и сейчас пытается обуздать его мощь. Такое могут далеко не многие, по словам Вергилия Сенсея. Однако время до возможного проникновения в наш мир недоброжелателя может быть немного», — с легким волнением сказал Наруто, незаметно пряча опухоль после получения дьявола греха. «Хочешь сказать, что новый дьявол и его демоны могут снова прийти в наш мир в любое время?» — с недовольством спросил Намикадзе, ведь ему сейчас говорят, что бойня не окончена. «Примерно месяц у нас есть точно. Пусть Анбу будут отправлены искать остатки нежити и демонов. Сейчас они вполне могут попробовать сбежать обратно. Шиноби и мистические твари имеют огромную разницу в мощи и адаптации в бою. Наверняка они пропустят несколько утырков. Этим и воспользуются твари, чтобы сбежать. Есть шанс, что им уже дали команду на обустройство в этом мире и подготовку вторжения путем открывания разлома», — сказал Наруто и подозвал Кагую. «Чего-то хотел, Наруто?» — спросила Кагуя, наслаждаясь свободой от воздействия на ее разум Джуби. «Есть одна проблема, и надо знать точный результат появления врага. У тебя есть способ выяснить это?» — задал вопрос Наруто. «Сейчас», — сказала Ацуцки и открыла Ренишеринган на пару секунд. «Енд флэшбэк. Это началось куда раньше, чем думали Наруто и Кагуя. Какаши, собери совет джоунинов и глав кланов Канахи. Гражданский придет отдельно. С ними я поговорю позже», — отдал приказ Минато и Какаши с кивком исчез. «Секретарь, мне нужен Обито Учиха. Немедленно», — приказал Минато, и секретарша исчезла шуншином из здания Каге, недалеко от порта страны горячих источников. «Наруто», — сказала Кагуя и подозвала в свою каюту Узумаки с Парду. «Что такое?» — спросил Узумаки и закрыл за собой дверь в каюту. «Началось уже», — воскликнул Наруто и прикусил от волнения большой палец, начав расхаживать туда-сюда. «Есть небольшая новость, но вряд ли она обнадежит тебя», — прервала думы Кагуя, заинтриговав Спарду. «Говори», — мягко сказал Наруто, не поверив в свой же голос. «Это была попытка проникновения, но портал быстро захлопнули. Канаха быстро справилась с проблемой, но вряд ли остатки тварей будут просто так сидеть сложа руки. В стране демонов, возможно, будут еще демоны и нежить», — предположила Кагуя. «Ксо», — вздох, — «ладно, надо приготовиться к возможному удару и быть быстрее этих тварей», — сказал Наруто и пошел предупреждать остальных, а Кагуя отправилась следом. «Берега страны демонов. Наруто держится посередине, остальные идут кольцом. Я пойду впереди. Кагуя по правый фланг, Хана левый. Сзади будет Пакура для защиты тыла и нашего инвалида», — сказал Саски сразу, когда команда вышла на берег и отошла подальше от сторонних глаз. «Учиха, не слишком ли нагло?» — спросил Наруто, но увидев взгляд друга, который говорил, что он его добьет до послусмерти и потом сам вылечит, спросил. «Почему именно такая формация?» — спросил Наруто, говоря взглядом, что он еще припомнит это утиной заднице. «Проблема в недостатке сил Кагуи-сан и твоей очень малой боеспособности. Да и отец натаскал меня в плане стратегии и хотел, чтобы я стал главой клана или полицией Канахи. Реальный опыт в таком у меня уже есть, хоть немного и печальный. Нашел себе гения», — тихо под конец добавил Саске и показал уверенность в своих силах. «Ладно, утиная задница, погнали уже. Натерпеться не могу, когда избавлюсь от этой дряни», — ткнул в опухоль Наруто, и все двинулись по верхним путям в нужную сторону. Немногим позже. «Кагуя-сан, можно вас на секунду?» — спросил Саске, и богиня чуть вышла вперед, поравнявшись с Учихой. «Что-то хотел?» — спросила Ацуцки, немного недовольна. «Вы заметили?» — сказал Саске и чуть обернулся на Наруто. «Про опухоль?» — кратко спросила Кагую, а Саске кивнул. Она не дает ему покоя. У еле заметные мешки под глазами. Опухоль доставляет ему большую боль, а со временем она только становится сильнее. Выдал Учиха, а Ацуцки мысленно похвалила смертного. Неплохо для смертного с Ринниганом. Прозвучало как оскорбление, Кагуя-сан. Тихо ответил Саске, на что Кагуя чуть усмехнулась и вернулась в построение. Храм недалеко, сказала Хана и свернула карту в подсумок. Принято, всем приготовиться к потенциальным врагам, скомандовал Наруто, посмотрев на Саске, взглядом говоря, чтобы не лез в командование отрядом. Саске на это лишь выдохнул и по-учиховски хмыкнул. А вот и он, высказала покуренно появившийся на горизонте храм страны демонов. Надо быстрее с этим покончить. Демоны начали движение раньше, чем предполагалось, сказал Наруто, и все приобрели серьезность на своих лицах. Демоны не заставили себя долго ждать, пытаясь пробиться в храм. С дороги, мусор, сказал Саске, и остальные про себя согласились с ним. Примечание к части. А тут есть активные читатели, ждуны. Часть 3.5. Помощь технологии и последующее безумие. Примечание к части. Промежуточная часть. Наконец-то, я смогу начать писать концовку и развязку этого FF. Я долго думал, как это сделать, но в итоге я решил сделать небольшое отступление от основного героя и его свиты в сторону других лиц. В чем причина? Банальное отсутствие их прописания в этой истории. Они этого вполне хватит для меня, и думаю, вы тоже захотите узнать, что происходит с остальными лицами этой истории. К примеру, Минато и Кушина. Как они себя ощущают после ухода Наруто и его друга, Фугаку, Микото и Итачи, и т.д. Приятного чтения и удачи во всем. Госпожа, вы уверены, что все получится? Спросила девушка с каштановыми волосами и голубыми глазами, смотря на женщину с темно-красными рогами и чуть синеватой кожей. Айми, я уверена еще с того момента, когда он заявился сюда. К счастью, нам удалось изгнать его обратно, прежде чем он смог навредить кому-нибудь. Госпожа, мне принять гостей? Спросила Шатенка. Будь добра, они не настолько плохи, как ты полагаешь. Вот увидишь. Девушка лет 19 ушла из центрального зала храма, пока женщина снимала капюшон с головы, обнажая свой демонический образ. Скоро дьяволы покинут этот мир. Останется лишь полукровка, что закончит этот вечную бойню двух миров. Новый лжеповелитель должен пасть. Хихачи, прости, что не смогла тогда уберечь вас от моего дьявольского гена. Интересно, как там Казуя? У ворот храма, страна демонов. Наруто был на грани. Внешне это не видно, но его зрение начало ухудшаться, сердце разрывать, кости трещать и разум темнеть. Сразу понятно, что не более часа осталось на выход из этой ситуации. Если не успеть, то Спарда начнет рассыпаться в пыль. Кагуя-сан, Наруто на грани. У нас мало времени, сказал Саске. Вижу. Помоги мне немного, ответила богиня-кролик. Что нужно? Введи его в сон. Саске подошел к Наруто и попросил посмотреть на него, а когда он повернулся, то Учиха при помощи Риннигана ввел друга в сон. Отлично. Когда я закончу, то мне нужен будет крепкий сосуд для откачки энергии, желательно усиленный фуином, попросила Кагуя, а команда развернули свои вещи. Может попробовать пустой свиток? Спросила Хана. Да, но фуин должен быть улучшен, ответила Ацуцки, а Хана сразу развернула свиток обратной стороной и начала кровью дописывать символы и усиливать фуин. Пока мы не поймем, как помочь Наруто в экстренной ситуации, то можно использовать мой Ринниган для поглощения и ассимиляции его чакры, сказал Саске, но Кагуя покачала головой в знак протеста. Его чакра давно превратилась в энергию демонов. Да, он полукровка, но открытие формы дьявола греха заставило его тело быстро адаптироваться. Проще говоря, чакра полностью смешалась с его энергией, но была после выветрена из его тела. Возможно, очаг все еще пытается выработать чакру, но энергия полностью забрала себе все пространства в чакра-каналах, сказала Кагуя, осматривая Наруто при помощи Бейкугана. Понятно, надо тогда спешить, ответил Саске и поднял Наруто к себе на спину. Мы почти у цели, мы продлили его состояние примерно на полдня, сказала Кагуя, а Пакура с Ханой закусили губы. Центральный зал храма, они в храме, госпожа, сказала девушка. Пусть пройдут, я уже приготовила место для его полного выздоровления, высказалась синекожая женщина. Как вам будет угодно, с недовольством сказала девушка и пропала в шуншине. Правильно ли я поступаю, Хихачи? Надеюсь, наш мальчик не подвергся твоей ненависти, прошептала женщина и открыла огромную дверь с множеством посадочных мест и жидкостью в них, с эскортом Узумаки. Стойте, у нас гости, не демон, сказала Хана, а Кагуя отметила, что она превзошла ее в сенсорике, даже в ее состоянии чуть улыбнулась. «Прошу за мной, женщина и товарищ дьявола!» Приземлилась с потолка девушка и повернулась на 180 градусов. «Кто вы?» — спросил Саски со спокойным лицом и не настораживая сопровождающую. «Я здесь по приказу жрицы. Всю остальную информацию предоставит глава этого места», — ответила девушка. «Понятно. Давайте ускоримся». Встряла Пакура в нетерпении и волнении за Наруто. «Хорошо. На удивление эскорта», — сказала девушка и рванула вперед. «Не отставать», — приказала Хана. А Саски и Кагуя были в небольшом шоке от их командного голоса. «Удивительные и страшные у тебя сестры по женитьбе», — сказал Саски, а Кагуя кивнула. Когда девушка остановилась перед огромной аркой для дверей, то они увидели женщину, что сидела перед огромным и темным спуском вниз. Женщина имела красные рога, белоснежные волосы и синюю кожу. Когда Кагуя посмотрела на нее бейкуганом, то нашла схожести с энергией Спарды, но в сильно разбавленном виде. «Вы привели его. Его состояние сильно подкошено», — сказала женщина мелодичным, но твердым голосом. «Кто вы такая? Ваша энергетика схожа с нашим товарищем», — высказался Саски с лицом кирпича, но с голосом настоящего лидера миссии. «Имя мне — Мишима Казуми. Я обладательница генома дьявола», — сказала женщина, плавно встав и повернувшись к гостям. «Учиха Саски, Кагуя Ацуцки, Хана Намикадзе, Пакура». Когда все представились, то женщина кивнула и медленно подошла к спуску по лестнице вниз. «Прошу за мной», — сказала Казуми и спустилась вниз по лестнице. «Быть настороже», — приказала Пакура со зловещей аурой, а остальные сглотнули и пошли за жрицей. Огромная лаборатория, множество технологий и огромных пробирок со множеством существ в них, от самых страшных до похожих на людей, очень похожи на Орочимару, — сказал Наруто, резко отпрянув от спины друга. «Ты очнулся», — утвердил Саски после полученного удара в лицо справа от друга. «Да, очнулся. Спасибо за помощь, но я ее не просил», — утвердил Спарда и подошел к жрице. «Я могу помочь тебе, Спарда. Однако процесс сможет занять время и имеет нестабильный процесс с риском получить инвалидность на всю жизнь даже при вашей силе», — сказала Казуми и открыла при помощи своей силы крышку огромной пробирки и при помощи панели подвезла несколько экземпляров к основной пробирке. «Значит, я должен эволюционировать в плане совместимости моего тела с количеством энергии в моем теле?» — спросил Наруто. «Не совсем. Я немного состарю ваше тело и укреплю ваши чакра-каналы. После этого они смогут выдержать вашу мощь, перестав перегружать остальную часть тела и остановить разложение и иссушение вашего тела. Вергилий сама смог обойти это лишь тогда, когда он разделил свою силу на светлую и темную части, дав возможность светлой стабилизировать темную. Таким образом, темная обрела телесную мощь и отличный сосуд для его силы, а светлая успокоила и рассеяла часть энергии дьявола. Эти метаморфозы смогли обеспечить стабильность дьявольской формы и мощи в своем теле, позволив светлой части нанести последний удар и взять под контроль темную. Светлая обрела стабильный контроль, а темная стала сосудом для изначальной личности, рассказала Казуми, а Наруто понял, что он пробудил свою силу неправильно. «В таком случае, время на взращивание и стабилизацию моей силы нет времени. Пока темная крепчала, а светлая стабилизировала мою энергию», — выдал вердикт Наруто, а Мишима кивнула.